Глава 10. Маруся. Звуки неясной возни из моего закрытого кабинета подняли тревогу внутри меня и заставили шевелиться волосы на затылке. Хоть бы не драка, хоть бы не драка. По расписанию сейчас урок у 10 класса. И если кто-то из них решит подраться, то разнять этих парней, которых со спины уже вполне можно счесть за мужчин, я не смогу. Да и мой типичный учительский внушающий тон они вряд ли услышат и примут к сведению, пока один из них не окажется на полу. «И чё? А ты чё? Она моя тёлка!» «Фу! Тёлку свою в котлетах найдёшь!» — рыкнул Костров Артём. И, увидев меня, поспешил ударить первым по лицу парня, который на голову был выше его. Началась драка, при виде которой мне, если честно, захотелось забиться с остальными девчонками в угол и смотреть оттуда выпученными от ужаса глазами. Но пришлось вспомнить, что я здесь учительница, и вмешаться в месиво из кулаков и ног, практически не имея шанса отлепить их друг от друга. «Ребята!» — кричала я, буквально с разбегу вклинившись между парнями, которые начали заваливаться на парту. «Остановитесь сейчас же! Костров, Рыбин!» «Кто-то меня услышал?» «Ага, конечно». В кабинете падали стулья, переворачивались парты, а я почти дошла до той степени отчаяния, когда готова была вцепиться обоим парням в волосы и хотя бы так оттащить их друг от друга. «Прекратите сейчас же!» Поймала я кого-то из них за руку, но меня сбросили как блоху. Прошло буквально мгновение, и Костров, взяв где-то недюжинную силу, швырнул своего оппонента в старый шкаф с плакатами и прочими наглядными материалами. От силы, с которой в него прилетел парень, шкаф мгновенно развалился, как карточный домик. «Разошлись!» — разозлилась я по-настоящему. Громко ударила классным журналом поближе всего стоящей парте, и, похоже, только этот хлопок смог унять парней, которые хоть и прекратили драться, но смотрели друг на друга горящими ненавистью глазами. «Костров, вечером в школу отца. Рыбин, далеко не уходишь, и после уроков помогаешь ремонтировать Костровым шкаф. Костров, быстро в свой класс!» «Урод!» — буркнул Рыбин в спину уходящему Кострову. «Я нашла взглядом Зарину». Девочку, из-за которой наверняка этот конфликт и разгорелся. И взглядом попросила ее, наконец, уже определиться или хотя бы не пудрить мозги восьмикласснику Кострову. Мои руки тряслись, мысли в голове путались, но урок нужно было начинать. И желательно провести его так, чтобы полученный только что стресс сошел на нет не только у меня, но и у всех собравшихся. По глазам большинства учеников было видно, как они напуганы и растеряны. Парни, конечно, старались выглядеть так, будто все еще на кураже, и им это по приколу. Но, к счастью, все они еще дети. А детские глаза врать еще не научились. Хоть и языки их делают это в совершенстве. После уроков, пока я наводила порядок в сломанном шкафу, опустошая его от карт, схем и плакатов, в мой кабинет вошли Костровы. Хмурый отец и его провинившийся сын, по внешнему виду которого было видно, что он дрался, но не было видно, чтобы он об этом хоть сколько-нибудь жалел. «Добрый вечер, Михаил Захарович!» Пришлось говорить первой, потому что, судя по лицам отца и сына, говорить из них не собирался никто. «Артём сказал вам, в чем причина вашего визита в мой кабинет?» «Хлипкий шкаф», — хмуро бросил мужчина. Оценив взглядом масштаб бедствия, снял куртку, оставил ее на спинке близ стоящего стула и закатил рукава. «Инструмент есть? Или со своим нужно было прийти?» «В кабинете труда», — ответила я сдержанно. «Слышал», — обернулся Костров-старший к сыну. «Неси». «Сейчас». Меланхолично бросил Артем и вышел из кабинета, оставив меня наедине со своим отцом. «И все?» – вскинула я возмущенно брови. «Вы действительно считаете, что проблема в сломанном шкафе, а не в агрессивности вашего сына? Он первый начал драку». «Слушай, Марина Олеговна», – вздохнул Костров устало. Поднял дверь шкафа и визуально прикинул, где она должна находиться. «Это пацаны. Пацанам свойственно иногда помахать кулаками. Тем более, насколько мне известно, дрались они за девчонку». «Да, но какая разница, из-за чего или из-за кого? Ваш сын не умеет контролировать свои эмоции и силу. Поговорите с ним, как отец с сыном. Неужели вечерами вы не общаетесь и не узнаете у сына, как проходит его день и что его тревожит?» «Слушай, мой сын живет с моими родителями. И поверь мне, они интересуются всеми сферами его жизни. И если бы моего сына что-то тревожило, то я бы точно узнал об этом. А здесь была обычная драка двух павлинов, не поделивших девчонку. Я в их возрасте тоже дрался. И поверь мне, Марина Олеговна не испытывала никакой тревоги ни перед дракой, ни после нее». «Вы непробиваемый мужлан!» Ткнула я в его грудь указательным пальцем. И тут же спрятала свою руку за спину, наткнувшись на суровый взгляд серых глаз, смотрящих на меня, как на муху в супе. «Артем еще совсем ребенок, и вы не можете не понимать, что ему нужны родители. Особенно в этот сложный переходный период его жизни. Просто побудьте с ним рядом, поговорите, узнайте своего ребенка. Я не буду доводить произошедшее сегодня до директора, но и вы мне пообещайте, что попытаетесь хотя бы поговорить со своим сыном. Все его драки, поведение. Да он же буквально кричит о том, что у него что-то внутри не так. Что-то его тревожит, и он не знает, что с этим делать. Одно дело – рассказывать о чем-то бабушке с дедушкой. И совсем другое – открыться отцу». «Вы закончили, Марина Олеговна?» Перебил меня холодным тоном Костров-старший. «Я пришел сюда, чтобы починить ваш древний шкаф, а не сломать свои уши вашей педагогической лапшой». «Так я и думала». Гордо вскинув подбородок, я отошла в сторону. Собрала карты и села за свой стол, чтобы закончить наведение порядка. Вслед за Костровым-младшим в кабинет вошел Рыбин и явно стушевался под леденящим душу взглядом Кострова-старшего. Зато у Кострова-младшего все было отлично. Я надеялась, что он также стушуется, глядя на сурового отца. Но он, похоже, был даже рад совместному труду с ним. И кого я этим наказала? Только Кострова-старшего и Рыбина, который сейчас боялся сделать лишнее движение, чтобы на него вновь не посмотрели холодные серые глаза довольно сурового человека. «Артем и Костя, не забудьте здесь все помыть», — напомнила я парням, когда они подмели мусор и закинули его в ведро. Оба хотели было возмутиться, но тут мне на выручку очень кстати пришел Костров-старший. «Живее», — произнес он спокойно. Но этого хватило для того, чтобы оба парня зашевелились в нужном направлении. «Марина Олеговна», — заглянула в кабинет Зарина, яблоко раздора. «Я вам колпак доделала». «Спасибо, Зарина», — улыбнулась я ей и приняла из рук красный колпак в стразах. «Можешь идти». «До свидания», — кивнула она и, робко глянув на Кострова-старшего, вышла из кабинета. «Из-за нее мальчишки подрались», — сказала я, когда не стало слышно звука шагов ученицы в опустевшем коридоре школы. «И у моего сына отличный вкус», — повел Костров плечом. «Или мне его и за это нужно отчитать?» Чуть поведя бровью, мужчина зажал губами два черных самореза, взял шуруповерт и прижал дверь к шкафу, приготовившись ее прикрутить к законному месту. «Сейчас или никогда. Нужно успеть, пока рядом нет учеников. Уверена, в том, что мне нужно, Костров вполне может мне помочь. Вернее, только он и может. «Михаил Захарович», — начала я робко, теребя в руках красный колпак. «М-м-м», — примерился он одним саморезом к отверстию. «Мне нужны две проститутки». Наступила долгая тягучая пауза, во время которой Костров медленно повернулся ко мне, вынул изо рта второй саморез и смерил меня строгим взглядом. «Ты бы, Маруся, колпак пореже снимала. Может, не такая отмороженная на голову была бы». «Мне только на один вечер. И только две. У вас, между прочим, целых четыре, а я прошу только половину». «Не тарахти», — поморщился мужчина, остановив меня поднятыми руками. «Во-первых, какого черта ты решила, что у меня есть четыре проститутки? Во-вторых, Маруся, для какого такого вечера учительнице моего сына понадобилось аж две проститутки? Тебе немного будет?» «Это не мне, это для мальчишника. Я хочу сделать Вите мальчишник. И я читала, что на нем обязательно должны быть танцующие проститутки». «Стриптизерши», — покачал Костров головой и подпер плечом целый шкаф. «И подожди, для Вити? Для того Вити, из-за которого ты лила сопли и блевала полночи?» «Не утрируйте, ничего не полночи», — произнесла я тихо, с опаской глянув на входную дверь. «Он мне друг, и я просто хочу сделать подарок своему другу, предсвадебный». «В виде мальчишника». «Угу», — крепко задумался мужчина. Почесал щетину большим пальцем и с любопытством посмотрел на меня. «Не хочешь побыть моей бывшей? Я бы тоже не отказался от пары шлюх на вечер». «Мне они не для этого нужны, Михаил Захарович». «Я...» Пришлось вдохнуть поглубже, чтобы набраться смелости для следующих слов. В идеале было бы, конечно, говорить прямо из шкафа, чтобы не так стыдно было. Но придется принять тот факт, что мы взрослые люди. А взрослым людям свойственно разговаривать по-взрослому. Я вчера прочитала статью о том, что мужчинам нравится, когда женщина ведет себя с ним гораздо более раскрепощенно, чем с любым другим. А танец – это лучшее средство для раскрепощения. И я хочу, чтобы стриптизерши научили меня такому танцу. У них очень красиво получается. Я в кино видела. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- круповертом. «Маруся, твоя кашеобразная логика сломала мне мозг». «Какие нахрен проститутки? Не ты ли на днях ныла перед вибратором из-за того, что тебя приняли за одну из них? А теперь просишь...» Услышав в коридоре приближающиеся шаги, я интуитивно бросилась на Кострова и накрыла его рот ладонью и колпаком, боясь, что там может быть кто-то из учителей, которые случайно могут услышать то, что им лучше не знать вообще. Медленные шаги проследовали мимо моего кабинета и отдалились. Повернув голову, встретилась с насмешливым взглядом серых глаз. Резко убрала руки от его рта, но отходить не стала. Почти шепотом продолжила объяснять, что мне от него нужно и для чего. «Мне только на один вечер, Михаил Захарович. Они меня научат красиво двигаться, выступят со мной в одном номере, и я их отпущу. И, конечно, я заплачу за их услуги». «Ты так и не ответила на мой вопрос, Маруся. С чего ты взяла, что у меня где-то в запасе есть проститутки?» «Ну, я слышала, что полиция их крышует». «Ты еще и по фене ботать научилась», — осуждающе покачал головой мужчина. «Умеешь ты, конечно, удивлять, Маруся. А сама без проституток станцевать не сможешь?» «Не смогу. Я некрасивая, а на мальчишнике помимо Вити будет еще трое мужчин. Должны же и они тоже на что-то смотреть. На меня им вряд ли понравится». «Да кто тебе сказал, что ты некрасивая?» — смерил меня злым взглядом мужчина. «Припизнутая на голову, да, но не некрасивая. «На вкус тех, кто любит фарфоровые статуэтки, ты вполне себе секси. Только тряпок поменьше носи, а то непонятно, сколько тебе лет и есть ли под этой блузкой сиськи». «Я секси? Ничего себе!» «Ну, пожалуйста, Михаил Захарович, ну дайте мне две проститутки!» В ответ Костров лишь тихо хохотнул, опустил взгляд на мои руки, сжимающие красный колпак, и, забрав его, надел мне на голову. «Ты бы все-таки пореже его снимала, а то скоро еще и дурь попросишь тебе раздобыть». «Ладно, я поняла». Отошла я от мужчины разочарованно. «Сама найду. Может, они опять на той остановке стоять будут?» Отошла я вовремя, потому что в кабинет как раз вошли мальчишки с ведрами и швабрами. Судя по их относительно веселым лицам, эти оба успели помириться или пошли на временное перемирие для общего блага и помывки полов. Михаил Захарович продолжил сборку шкафа. А я снова ушла к своему столу, чтобы навести на нем порядок и пойти уже домой. Через ту остановку, но в этот раз без колпака. «Маруся!» — хохотнул вдруг Костров, насмешливо глянув на меня через плечо. Стало очень стыдно, что я обратилась с подобного рода просьбой именно к нему. Можно было бы сразу пойти на остановку и не терпеть насмешки. Мальчишки закончили уборку. Костров собрал шкаф и помог мне сложить в него все, что выпало из него еще днем. «Ладно, Маруся, дам я тебе двух проституток, чтобы ты потом на родительском собрании не говорила, что родители школе не помогают». Потянулся он в карман джинсов и достал из него телефон. «Только ты их стрепухами называй. На проституток они теперь обижаются». «Правда?» Округлились мои глаза. Клянусь, я была готова броситься ему на шею и крепко-крепко обнять. «Кривда, записывай номер. Я сейчас договорюсь с ними, а по времени вы сами потом решайте, когда, где и сколько». «Большое вам спасибо, Михаил Захарович. Вы меня очень выручили». «Выручили», — покачал он головой. «Могла бы просто набухаться и выдать этому Вите всю свою раскрепощенность. Дешевле бы вышла». «Все равно спасибо». «Дожил, блин», — вздохнул Костров, продолжая искать нужные контакты в своем телефоне. «Организую проституток, училки своего сына. Кому расскажи, не поверят».